Да, прошли Вильнюс, и вновь матч сложился все в том же ключе. Опять они открывают счет, мы сравниваем, выходим вперед и уже они сравнивают. А потом все, больше у них шансов то и нет. Мы вновь начинаем давить и забивать. В этот раз забили на мяч больше, чем в прошлый. Но в целом, все объяснимо, мы просто сильнее и Жальгириса, и минчан, и питерцев. Просто сильнее и потому выиграли все эти три непростых для нас матча. Как ни странно, но матчи с иностранными командами для нас сложились гораздо проще. И дело не только в силе нашего чемпионата, просто для наших команд. Чемпион – это главный раздражитель и на матчах с ним выкладываются по полной. Вот и пытались, но не получилось. А для иностранцев, чемпион России – это ничего не значащее слово. Нет смысла как-то по-особому настраиваться на матчи, потому игра идет в основном просто на классе. А класс оказался у нас заметно выше, отсюда и два разгрома бельгийцев и уверенная победа над итальянцами. А впереди у меня очень непростая пятерка матчей. Визит в гости к московским динамовцам, ответный матч с Аталантой на их родине. Потом дома принимаем грузинских джигитов, а дальше поездка в Чехию, вместе со сборной и домашний матч со Спартаком. Жесткий график на конец апреля, 5 непростых матчей, за 20 дней. А потом, если все сложится как надо, а я постараюсь, чтобы так и было, 2 недели финалов, Кубка обладателей кубков, Кубка страны и дальше, здравствуй Евро, здравствуй Германия. 13 апреля 1988 года, среда, Вильнюс, 21.00.11 с. Ну вот и Вильнюс, думаю я, стоя в центре того самого Вильнюса и ожидая мою Машу, и, как всегда, стоит появиться свободному времени, как мысли тут же заполняют мой мозг информацией, размышлениями или воспоминаниями. Вот и сейчас, все аналогично. Вильнюс, Вильнюс, зачастил, что-то я сюда. Второй раз уже за довольно короткий промежуток времени приехал. И второй раз мы с Машей встречаемся здесь. Впрочем, от Москвы до Вильнюса всяко много ближе, чем до Баку. Всего-то ночь на поезде, или час на самолете. Почти рядом, почти рукой подать. Вот и встречаемся, и проводим незабываемые часы и минуты в счастье и радости, здесь на Балтийской земле. А городок то и правду симпатичный, некая смесь Скандинавии и Германии, именуемая Прибалтикой. А так все похожи, мощеные улочки, невысокие, довольно красочные домики, неторопливые люди, не сильно улыбчивые, но очень вежливые и чрезвычайно спокойные. Это Прибалтика и это одна из ее столиц, именуемая Вильнюсом, а когда-то и Вильна. И, весь погруженный в эти размышления, я наконец замечаю такую знакомую и такую родную хрупкую фигурку, уже почти бегущую по площади навстречу мне, и с ее приближением, как будто отступает вечерний полумрак, разгоняемый мчащимся на крыльях любви солнышком. И вот оно явилось, то самое солнышко, стоит, держит меня за руку и улыбается, просто улыбается молча. Мы еще и слова друг другу не сказали, не обнялись, не поцеловались. Это все позже, еще будет и много. А пока мы просто стоим и молча здороваемся. Может, это души наши так разговаривают при встрече? Почему-то думаю я и все, отпустила. Теперь шаг навстречу и она буквально падает в мои руки, отдавая себя, свое сердце и свою душу мне. На время или навечно, я пока не знаю. Но что знаю точно, так это то, что я ей не сделаю больно, никогда и ни за что. И она это знает. И все, встретились губы, встретились руки, тела и души. И теперь нас не разъят в ближайшие десяток часов. «Привет, милая», — говорю я, с трудом оторвавшись от таких сладких и желанных губ. «Привет, Даня», — отвечает она, а в глазах читается огромное желание продолжить прерванное занятие, а может даже и больше. «Как добралась?» — спрашиваю я, прекрасно осведомленный, что она только утром приехала в Вильнюс из Москвы. «Нормально, тут недалеко, ты же знаешь», — улыбается в ответ она и тут же продолжает. «У нас, как обычно, время до утра», — спрашивает она с надеждой. «Да, милая, конечно, все как всегда», — отвечаю я и читаю радость в ее глазах. «Пойдем тогда посидим где-нибудь, перекусим, а то я голодная и есть тоже хочу», — смеется она, а я присоединяюсь к ней и соглашаюсь. «Верно, я тоже соскучился. Пойдем, вон вроде неплохой ресторанчик. Посидим, перекусим», — отвечаю я и показываю на приметную вывеску, виднеющуюся на противоположной стороне площади. Она согласно кивает, снова прижимается, тянется за поцелуем и мы вновь исчезаем из этого мира на добрый десяток минут. А народ вокруг просто обходит и делает вид, не замечает нашу страстную парочку. Вежливые все-таки они, эти литовцы. Думаю я, и мы идем к той самой вывеске, в тот самый ресторанчик. Дошли, зашли, уселись. Колоритно, надо признать, и спокойно. Умеют они жить и отдыхать комфортно. Отмечаю я и тут же, не глядя в меню и согласие моей прелестной спутницы, делаю заказ подошедшему официанту. Любезный, нам на двоих, пожалуйста, пару пива, канапениса, цепелина и шакотис с мороженым. Говорю я, а официант подтверждающе кивает и удаляется. При всей своей неспешности, сфера услуг у них очень своевременная и ждать долго не приходится. Моментом приносит то самое легкое светлое пиво, картофельные котлеты с мясной начинкой и под восхитительным сметанным соусом, а на десерт знаменитый запеченный торт с мороженым внутри, в качестве начинки. Машка немного поражена и спрашивает: «А ты откуда про все это узнал? Ты же вроде всего второй раз в Вильнюсе». Я смеюсь ей в ответ и объясняю: «Правильные книги надо читать, с правильными людьми разговаривать. Есть у меня страсть узнавать всякое по мелочи о разных городах. Всегда интересно и иногда помогает, как видишь. И ребята у нас уже не раз тут были, подсказали тоже. Мир не без добрых людей». И она в ответ на эту тираду громко, искренне и счастливо смеется. А я думаю: «Милая Маша, я постараюсь, я очень сильно постараюсь, чтобы ты со мной никогда не плакала, чтобы этот смех и счастье сопровождали тебя всю жизнь». А она как будто чувствует мои мысли, берет меня за руку, тянет к себе и требовательно подставляет губы. Поцелуй, еще и еще, под одобрительными взглядами местной публики. Для них в таком поведении нет ничего предосудительного. Это норма, и тут они правы. Счастье можно и вставить на показ, не стоит завидовать, надо всего лишь строить свое. Это дано каждому, все зависит от нас. И оторвались, пока что друг от друга. Блюда принесены, и их надо уничтожить, чтобы потом было что вспомнить об этом прекрасном балтийском городе. И мы уничтожаем. Пиво и правда замечательно, легкое и почти безалкогольное, по ощущениям, конечно. На самом деле там градус есть. Это Прибалтика, тут любит. И картофельные котлеты с начинкой, ади под соусом, идут замечательно. И Машка, я смотрю, тоже с удовольствием их поглощает. Неудивительно, они просто тают во рту. И десерт, тот самый необычный торт, запеченный на вертеле и дыркой внутри, сейчас заполненный замечательным мороженым. Оригинальное сочетание получилось. Нежный бисквит и мороженое, чудо ай лазет, как сказали бы на подобное блюдо на моей родине, что означает кайф, да, натуральный кайф, удовольствие от вкуса и от общества. Любимый, что сидит напротив и так эротично поедает этот торт, что становится уже невозможно удержаться. Да трудно удержаться от того, что не схватить эту прелестницу и не утащить в ближайшую пещеру. Пещера есть, и она уже зарезервирована, осталось доесть и бежать, бежать, бежать. Машка смотрит на меня с улыбкой и говорит трагическим шепотом: «Что, пора, уже не в моготу?» Я смеюсь ей в ответ и не менее трагично заявляю: «Да, девушка, время дозволенных речей подошло к концу, наступает другое время, другое и для другого». Она громко смеется моей фразе, кивает в знак согласия, и я неожиданно слышу хлопки. Оборачиваюсь и вижу за соседним столиком, незамеченную мной ранее, группу болельщиков Жальгириса. Все, думаю я, сейчас начнется. И начинается, но совсем неожиданно. Я теперь понимаю, почему вы чемпионы, почему прошли дальше и почему наша страна сейчас первая в футболе. Говорит один из них, на удивление культурного вида литовец в очках, и он тут же продолжает свою мысль: «Ты красиво говоришь, красиво играешь, тебя любят красивые девушки, и ты их любишь. Ты не стесняешься чувств и красоты. Рядом с тобой тоже становится красиво. Ты Джокер удачи дан. Нам, думаю, по пути. Только дурак уйдет в сторону от удачи, а мы не дураки. Мы будем болеть за твою команду и нашу сборную. Быть одними из лучших гораздо лучше, чем просто быть». А я киваю ему и отвечаю, просто и лаконично: «Спасибо, у вас достойная команда и нормальные люди. Это правильный выбор, лучше быть сильными». И мы друг друга поняли. А затем я оставляю деньги за ужин, подхватываю мою рыжулю и мчусь в пещеру, что нас уже заждалась, и мы заждались тоже. Да, нас там ждут любовь, счастье и радость. Не стоит их заставлять слишком долго ждать. Глава 10. Москва и Нау, Нау и Москва и Маша. 16 апреля 1988 года, суббота, Москва, 18:00-18:00. Ну вот, мы и до Москвы доехали, думаю я, глядя на старых знакомых. А и правда, много знакомых на поле, с кем-то в сборной пересекался, кого-то помню по прошлому сезону, личности приметные и имена на слуху. Размышляю я и мысленно зачем-то перечисляю, те самые личности: Харин, Поздняков, Кобелев, Колыванов, Бородюк. Молодая и перспективная команда. И получается, что это мы сейчас будем их экзаменовать. Как всегда, небольшая задержка со стартом матча, и я вспоминаю составы команд и игровые схемы. У нас снова начались ротации состава. Главный дал отдохнуть Федоровскому и Ширинбекову, выпустив вместо них Рахимова и Пятницкого. Состав стал явно мобильнее, тут еще добавились Сулейманов и Аллахвердиев, и команда должна бежать. Ну а формально игровая схема у нас такая: Латин, Касумов, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Пятницкий, Рзаев, Панчик, Рахимов, Аллахвердиев, Житков. И эти изменения вполне оправданы. В отличие от наших последних соперников в чемпионате, минчан, вильнюсцев и питерцев, сегодня нам противостоит куда менее габаритная команда, и мы во многом подстроили состав под них. Посмотрим, как это сработает. Ну а москвичи, думаю я и тут же припоминаю, у москвичей вся команда невысокая, фактически всего один габаритный игрок, Буланов, ну и еще тройка относительно высоких ребят: Демидов, Смирнов и Бородюк. И играют они по-другому, не так как предыдущие соперники. Тут больше роль комбинационной игры и индивидуального мастерства Бородюка и Колыванова. Фактически, схема у них такая: Колыванов, Бородюк, Смертин, Кобелев, Смирнов, Силкин, Поздняков, Буланов, Демидов, Лосев, Харин. И еще интересно, слева у них играют сразу два фланговых игрока, Поздняков и Смертин, а вот правый фланг отдан на растерзание Виктору Лосеву. У того вполне хватает силы и наглости играть от своей штрафной и до чужой. Опорный Хав Силкин, который одновременно страхует зону Лосева, и перед ним пара центральных полузащитников: Кобелев и Смирнов. Такое вот сегодня противоборство схем. Наша техничная атлетика, немного разбавленная Пятницким и Рахимовым, против динамовской агрессии и подвижности. Посмотрим, чья карта сегодня будет старше. И с этими мыслями я наконец отмечаю судью, уже подходящего к нам, со вполне читаемой целью. Но еще есть мгновение, и я неожиданно спрашиваю у рядом стоящего Андрея Пятницкого: «Ну что, Андрюха, обыграем москвичей?» И слышу мгновенный ответ, произнесенный практически без раздумий: «Да, конечно, Дан, а иначе, зачем мы тут?» — отвечает он, а остальные ребята согласно кивают, и матч начинается. Сразу становится ясно, что москвичи пытаются своей подвижностью задавить нас, но у них это слабо получается. Все-таки трудно играть против техничной и слаженной команды, и мы постепенно перехватываем инициативу. Пятницкий в центре достаточно мобилен, а Рахимов и Панчик дополняют друг друга, нейтрализую опасных динамовских форвардов. На правом фланге Лосев спотыкается об опытного Аллахвердиева, и тот отбирает мяч, мгновенно пасуя его Пономареву, а тот продлевает передачу по центру на меня. Я одним касанием ухожу от Буланова и разгоняюсь, а на флангах уже мчатся Сулейманов и Добровольский, создавая глубину атаки. Я замечаю, что Назим справа отрывается от Позднякова и отдаю ему на ход, а Назим в касании пасует за спины защитников на противоположный фланг. Там уже летит Добровольский. Лосев провалился и не успевает вернуться, динамовцы начинают перестраиваться, но тоже опаздывают, и умница Добровольский мягко выкладывает мяч на ногу Касумову, набегающему на линию штрафной. Вели, не обрабатывая мяч, бьет низом, и это гол. Да, это гол. Думаю я, глядя на растянувшегося на траве Харина. Не дотянулся он, не дотянулся. Очень уж хороший удар был. И табло уже сообщает москвичам фамилию их обидчика. Гол. Касумов, 11, Нефтяник Баку, 27 мин. Гол. 1-0, мы ведем. Думаю я, не особо суетливо идя к центру поля вместе с остальными нашими ребятами. Хозяева разыграли мяч и, похоже, задумались. А что, собственно, делать? И они решили атаковать. Началось давление, перепасовки, попытки создавать моменты. Но все эти активности мы довольно спокойно гасим и ждем своего момента. Большой все-таки опыт у нас уже. Думаю я, и тут Игорь Пономарев выдает очередную филигранную передачу за спины защитников, а там Добровольский вновь убежал от Лосева и ответный пас Сулейманову. Вновь за спинами у защитников Иназим решает произвести полный повтор момента. Следует передача на линию штрафной и там уже я. Удар с хода и перекладина спасает москвичей от второго гола. Не повезло, думаю я, или наоборот повезло, только им. Но мы играем дальше, а у хозяев все-таки классные форварды и в очередной атаке Колыванов на мгновение опережает Рахимова и бьет по воротам. Но Саша Житков на месте и отражает этот мяч, а дальше надежно отрабатывают наши защитники, напрочь отрезая всех москвичей от мяча. Игра продолжается и вот-вот прозвучит финальный свисток. Тут я понимаю, что так и не забил пока. Непорядок. Думаю я и в этот момент как раз, Добровольский, как почувствовал мое настроение и после пары финтов слева отдает мне в центр. Я подхватываю мяч, вновь резко разворачиваюсь и убегаю от Буланова. Еще пара мгновений и я выскакиваю на свободу. Никого рядом нет и некому помешать. Разбег и удар сходу. И я понимаю, что попал. Мяч идет под перекладину и Харин не успевает выпрыгнуть. Просто не успевает. Еще один гол. Понимаю я, а Харин вновь лежит на траве. Он попытался, но такой удар с 25 метров не взять. И табло, наверное, согласно со мной. Оно уже вывело мою фамилию на весь стадион. Гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 45 мин гол, 2-0. Уходим в отрыв и в раздевалку. Думаю я и мы уходим. В перерыве обошлись без особой накачки, но главный все же сказал. Ребята повнимательней, динамовцы играть умеют и забивать тоже. И еще, во втором тайме сменим модель. После замен перейдем на игру с двумя опорниками и одним форвардом. Мы киваем и идем играть дальше. Слова главного оказались пророческими. Мы теряем в штрафной Позднякова и тот забивает после розыгрыша штрафного, замыкая прострел низом. Пропустили. Думаю я, глядя на ликующих хозяев, а табло оперативно высвечивает фамилию москвича, сократившего разрыв в счете. Гол. Позняков, 5. Динамо Москва, 49 мин гол, 2-1. Сократили, но мы все еще впереди. Думаю я и тут же, но этого мало, надо добавить. Со мной, видимо, согласен и главный, производя замены. В команде Нефтяник Баку, замены. Вместо Касумова, 11 Сулейманова, 6 играют Ширинбиков, 15 Гусейнов, 14. Мы явно перестраиваем состав, думаю я и тут же прикидываю новую игровую схему. Латин, Добровольский, Пономарев Гусейнов, Ширинбиков Пятницкий, Арзаев Панчик Рахимов, Аллахвердиев, Житков. Усиливается игра в опорной зоне и впереди остается тройка быстрых ребят, я, Добровольский и Гусейнов. И очень быстро эта схема срабатывает. Ширинбиков накрывает в центре кого-то из москвичей, отбирает мяч и пасует Пятницкому. Тот сразу же дисциплинированно отдает вперед Пономареву, а Игорь вновь мне. Я в третий раз за матч, резким рывком ухожу от Буланова и замечаю, что справа за спины динамовской защиты уже убегает Гусейнов. И я отдаю передачу, разрезающую динамовскую защиту, как нож масла и выводящую Юниса один на один с Хариным. Дмитрий рванул навстречу нашему крайку, но не успел. Юнис оказался хитрее и пробил подопорную ногу динамовского вратаря. И снова Харин на траве, а мяч в сетке. Гол. Констатирую я и табло со мной вновь согласно. Гол Гусейнов, 15, Нефтяник Баку, 68 мин гол, 3-1. Это почти победа. Решаю я и мы продолжаем играть. Но дальше мы успешно гасим игру и переводим ее в позиционное противостояние. И вот тут динамовцы ничего не смогли сделать. Все-таки у них команда бегущая и не слишком уверенно чувствует себя в таком футболе. А мы спокойно доводим матч до победы и берем такие нужные нам очередные 2 очка. Звучит финальный свисток, разочарованные лица местных болельщиков и все. Это победа, наша победа. Думаю я, уже уходя в раздевалки вместе с командой. А табло все напоминает местным болельщикам о том, кто сегодня был истинным хозяином на поле. Динамо Москва 1-3 Нефтяник Баку. Победа, это победа и еще один шаг вперед. Я привычно сижу в раздевалке, уже после матча переодевшись, и также привычно погружен в свои воспоминания и анализ. Да, время идет, команда и я постепенно набираем ход. Мы уверенно лидируем в чемпионате. В первых 6 турах чемпионата одержано 5 побед и 1 матч, с Араратом в Ереване, сыгран в ничью. Я, кстати, в Ереван не ездил, дали отдохнуть тренера. Но результат у нас хорош по старту сезона, лидерство в чемпионате, выход в полуфинал Кубка страны и 1 шаг до финала Кубка обладателей Кубков Европы. И мои личные результаты тоже хороши, 7 забитых мячей и 3 голевых передачи в чемпионате, столько же забита и 1 голевая передача в Еврокубках – два мяча в Кубке страны и один мяч за сборную. Итого получается, что я уже назабивал 17 мячей и отдал 4 голевые передачи. Неплохо, неплохо. Кому-то, конечно, подобный результат покажется невероятным, но были и себя, Герт Мюллер, Гамиш, Раш, Ван Бастин и многие другие, которые не по одному разу забивали 40 и более мячей только в чемпионатах своих стран. То есть так бывает. А если они могут, то почему мы не можем и конкретно я? Я что, хуже их играю? Скорее лучше. Так что и дальше будем двигаться по нарастающей и в том же направлении. Вера в себя творит чудеса, а помноженная на класс создает фантазию, которая и есть настоящий футбол. И, наконец, отмер от этих бравурных мыслей. Все, я готов к развлекательной программе, ожидающей меня сегодня вечером в компании очаровательной рыжей девчонки с таким редким русским именем Маша. Думаю я, уже подымаясь, прощаясь с ребятами до завтра, ловя их понимающие улыбки и убегая навстречу со своей рыжей судьбой. 16 апреля 1988 года, суббота, Москва, 21:00-18:00. А программа у нас сегодня и правда обширная. Думаю я, уже стоя у дворца молодежи на Фрунзенской и ожидая мою красавицу. Нет, по спектаклям я как-то не ходок, по балетам с операми тоже. Не тянет любоваться тощими балерунами и престарелыми лолитами. Но зато я любитель рока и стихов, а вместе это русский рок, или красная волна. Вот и сегодня, удивительное совпадение, в МДМ дают нау. Да снова у меня встреча со Славой Бутусовым. Нет, я не планирую с ним встречаться. Размышляю я, пока еще есть время. У нас давно уже все оговорено и организацией процесса занимаются другие люди. Мы же так, поддерживаем знакомство. Вот и вчера пересеклись, пообщались немного. А сегодня у меня просто встреча с его песнями. Сегодня просто концерт. Хотя можно ли назвать простым концерт нау? Сомнительно, но посмотрим. Но вот, время для размышления и закончилось, а наступает время очередной встречи с моей красавицей. Соскучился и она соскучилась, я это чувствую, даже на расстоянии. И вроде всего ничего прошло с момента нашей последней встречи. Всего-то 3 дня, а уже соскучились. Наверное, так и должно быть, когда людям хорошо вместе. И, как всегда внезапно, среди толпы идущей ко дворцу, мелькает прелестная рыжая головка, а мгновением позже очаровательная тоненькая фигурка выплывает из людского потока, прямо ко мне в руки. И я, конечно, ловлю, обнимаю, прижимаю и целую свое солнышко, свой огонек, ничуть не боясь обжечься. Ведь огонь любви лишь греет, но не сжигает, конечно, когда она взаимна, а у нас все взаимно, я это просто знаю, есть у меня с недавних пор такая особенность. И она вновь замерла в моих руках, только подставляет губы и жадно отвечает на поцелуи. Мы еще и слова не успели сказать, а нацеловались уже всласть. Наверное, это и есть развитие отношений, думаю я, когда слова уже потом. А сперва ласка, нежность и любовь. И, наконец, находим время для слов. «Привет, любимая», — говорю я, совсем не торопясь выпускать ее из плена моих рук, да и она не особо стремится высвободиться, а только улыбается, устраивается поудобнее и отвечает. «Привет, любимый». И тут же, «Пойдем на концерт?» «Конечно пойдем, милая», отвечаю я, и мы идем, в обнимку и целуясь почти на каждом шагу. Тут не Вильнюс, конечно, но тут территория рока, а это куда круче. И потому никого наши нежности не смущают, лишь улыбки и ничего более. Да и пара, наверное, симпатичная получилась. Высокий темноволосый двухметровый парень, в кожанке и джинсах и маленькая, хрупкая рыжая девчонка, аналогично одетая и нежно обнимаемая тем самым гигантом, как самое, что ни есть, драгоценное сокровище. А она и есть, одно из моих сокровищ, ради которых я все это и творю. Думаю я и снова целую сладкие губы, которые немедленно начинают отвечать и заводить, и заводятся. Но остановились, притихли и заняли свои места в зрительном зале. Еще мгновение и на сцену выходит Нау, во главе с Бутусовым. Тот вновь в своем демоническом облике, имитирующем то ли нежить, то ли сильно изголодавшего вампира. С, как всегда, жестко подведенными глазами и взглядом смотрящим куда-то мимо. Не сюда, наверное, туда, где рождаются эти песни. И вот звучит уже первый праздник общей беды. Праздник общей беды, это просто когда наступает действительно большая беда. И все, что в тебе, то как в общей беде, и это всех нас достойно вполне. Гемоглобины, лейкоциты искрометных кровей, безупречно будут смешаны с твоей и моей, все растворится в чреве общей беды. Гуляй, ведь не ясно, где я, а где ты, не дай бог, такое время. Думаю я, потом оглядываюсь на Машку, прижавшуюся ко мне, вспоминаю про остальных своих любимых, родных и близких и снова себе говорю, этого не будет, уже не будет, на этот раз все будет по-другому, ради них, ради меня, ради всех нас. Инау, похоже, со мной согласен, но они поднимают другую проблему, это время социального рока, а проблем хватает, отсюда и тематика многих песен, и уже звучит моя семья, в нашей семье, каждый делает что-то, но никто не знает, что же делают рядом, такое ощущение, словно мы собираем машину, которая всех нас раздавит. Наша семья – это странное нечто, которое вечно стоит за спиною. Я просто хочу быть свободным, и точка. Но это означает расстаться с семьей. Нет, Слава, снова думаю я, еще крепче прижимая к себе мою рыжую и добавляю, про себя, конечно. Я понимаю, про что ты, но это неправильные семьи и неправильные страны. Все можно изменить, к лучшему, конечно. И я знаю как, и иду к этому. И похоже, что такое ощущает и кто-то во власти, очень уж явно ощущается ненавязчивое внимание и помощь, по мелочам, но, как известно, искра порождаем пламя, а камешек – лавину. Они это все, похоже, понимают и пользуются моментом, для и для страны, для людей и снова страны. По-хорошему, это всегда связано. У меня складывается впечатление, что мы со Славой на одной волне, и он очень в тему моих размышлений запевает последнее письмо. Мне стали слишком малы твои тертые джинсы. Нас так долго учили любить твои запретные плоды. Гудбай, Америка, АО, где я не буду никогда. Услышу ли песню, которую запомню навсегда? И новые мысли, как ответ на слова песни, под аккомпанемент поцелуев рыжей прелестницы, попавшей, похоже, в резонанс общего настроения концерта. Да, нас и правда долго учили смотреть на Запад через розовые очки. А тот раз очки сломались, только после разрухи во всей стране, сейчас мы их мягко уберем и покажем, что у нас не хуже, а так как это наша страна, то и лучше, по определению лучше. Я за то, чтобы жить, где хочется, во Флориде, Вене, Новосибирске или Баку, но всегда искренне гордясь своей страной и оставаясь ее гражданином, независимо от места проживания. Вот тогда мы и становимся великими, когда мы сами решаем где, с кем и когда, а за нас решать не надо. Ни нашим, ни тем более не нашим, делаю совершенно недвусмысленный вывод я. Она выдает еще один своих хит. Даже и вовсе не тленку, доктор твоего тела. Я не буду лгать врачу. Это было и раньше. Мой приступ не нов. Это не значит почти ничего. Кроме того, что, возможно, мы будем жить. Мы должны быть внимательнее в выборе слов. Оставь безнадежных больных. Ты не вылечишь мир, и в этом все дело. Пусть спасет лишь того, кого можно спасти. Спасет того, кого можно спасти, доктор, твоего тела. И снова все верно, все гениально просто. И в этом весь Бутусов и Ко. Не надо спасать всех, надо спасать своих, помогать своим и заботиться о своих. В этом и есть наша задача и наша цель, я и стараюсь так жить. Сперва своя семья и мои любимые, потом друзья и знакомые, уже позже город и страна. Ну а мир, пусть подождет, пока до него дойдут руки. Это единственно правильная позиция, эгоистичная, но правильный эгоизм. Понимаю я и что-то, по-моему, понимает Машка. Она уже перебралась ко мне на колени и, похоже, окончательно забила на то, что происходит на сцене. Ей важнее то, что рядом. Руки, губы, родное дыхание. А если все это идет под сопровождение хорошей музыки, да еще вживую, так оно еще и лучше. Точно лучше, думаю я. Но людей становится многовато и одежды тоже. Наверное, нам пора. Я смотрю в ее глаза, ловлю согласие в ее взгляде и понимаю, у нас и правда становятся родственными души. Мы уже и думаем об одном и одновременно. Мистика, но так красиво. И мы, не говоря ни слова, поднимаемся и в обнимку удаляемся. Любовь и страсть, вы ждите, мы идем. Глава 11. Бергамо, но без Труффальдина, зато с Нессой. 20 апреля 1988 года. Среда. Бергамо, Италия. 20.00.14 с. Ну вот и второй евровыезд, теперь Италия. И не какая-нибудь, а Ломбардия, Бергамо. Когда-то очень веселый регион был, да и сейчас тоже ничего. Столица тут, конечно, Милан, но и Бергамо, городок, очень даже ничего. Думаю я, как всегда стоя в центре поля и глядя на трибуны. Стадион не слишком большой, 1025 зрителей и команда, конечно, не топ, но приличная команда, вполне приличная, но мы явно сильнее. И снова, пока есть время, непрошенные мысли приходят в голову. Интересно все-таки, насколько тяжело сложились матчи с минчанами, вильнюсцами и питерцами. Мы в трех матчах пропустили 7 мячей, правда и забили 10, потому выиграли их, что забивали на мяч больше, чем пропускали. А вот игры с Мехеленом, первая с Аталантой и с Динамо, сложились для нас куда проще, и разрыв удалось обеспечить, куда более явственный. В чем разница между этими группами команд? Минск, Вильнюс и Питер играли в современном атлетичном стиле, с большим количеством высоких игроков, и это дает результат, с ними нам бороться сложнее. Мехелен, Аталанта и москвичи играли по старинке, и нам было заметно проще реализовать свое преимущество. У нас во всех матчах было большое преимущество, но более габаритные и атлетичные команды все-таки продавливают нашу оборону и забивают, причем не раз. А вот с более низкорослыми командами идет соревнование в технике и мобильности, а тут у нас преимущество. Вот и получается, у нас реализованы сейчас сразу два фактора современной игры: мощь и техника, помноженные на мобильность и результативность. А против нас играют или на первом факторе, мощи, или на втором, технике. В первом случае еще удается побороться, во втором, шансов у противника не остается. Наверное, это и есть современные тенденции. Из того, что я видел, в близком стиле играет сейчас только сборная Голландии, там тоже мощь Кумана, Райкарда, Гуллита и Ван Бастена, помножена на технику и мобильность всех остальных. Думаю, они и будут наши главными противниками на Евро. Ну а сейчас, надо просто играть, реализовывать свои преимущества и выигрывать. Мы можем, я это знаю. А матч пока не начинается, и я, как обычно, начинаю вспоминать, что и к чему у нас, и у них ритуал уже такой похожий. У нас три замены в составе, это уже привычно. Ротация. Справа в защите сегодня играет Аллах Вердиев вместо Вахабзади, справа же в полузащите Гусейнов вместо Сулейманова, и на позицию правого форварда вышел, после месяца отсутствия, восстановившийся Ахмедов. Касумов сейчас хорошо, и потом Ахмедов тоже фактически в ротации, но он к этому относится спокойно. Матчей много, и игрового времени всем хватает. Ну а формально игровая схема у нас такая: Гусейнов, Латин, Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Ширинбеков, Арзаев, Панчик, Федоровский, Аллах Вердиев, Житков, высокий центр защиты, высокий же опорник, быстрые фланги защиты и сразу тройка игроков впереди, любящих убегать в контратаке. Так что сегодня у нас контратакующая модель скорее, а Добровольский по задумке смещается ближе к Пономареву и помогает тому в распасовке. Посмотрим, станут ли все эти нововведения сюрпризом для итальянцев, и сразу же летят мысли по нашему сопернику. Аталанта, похоже, почти ничего не изменила в своей схеме и составе, по сравнению с первым матчем. Лишь одна замена вместо Прогна, справа в защите вышел Бонатина, но это ничего в принципе не меняет. Они все также играют по схеме 4-3-2-1, и вся игра строится от обороны. Прежде всего обеспечить неприкосновенность своих ворот, и лишь потом доставить мяч вперед, где Стромберг зацепится и ударит, или сбросит. В чемпионате у них это часто получается, в первом матче с нами система не сработала. Ну и игровая схема, формально, конечно, выглядит так: Стромберг, Николи, Негорлини, Бонити, Фортуна, Тайкарди, Росси, Барсилла, Жентини, Бонатина, Пяти. Ну что же, посмотрим, что у них получится сегодня. Ну все, размышления закончились, и я спрашиваю у стоящего рядом Ахмедова: ну как, машалла, понравился город? Он задумывается на мгновение, потом отвечает: ну да, почти как у нас, только русского не знают. И все начинают смеяться от подобной формулировки. А я думаю, хорошее настроение у команды — это хорошо. Не зря главный вчера дал народу возможность побродить по древним улочкам Бергамо, тут и вправду много общего. Ну да ладно, главное, мы в хорошем тонусе, и видно, что тот же Машалла соскучился по большому футболу. Он сегодня вполне может помотать нервы и мышцы итальянцам, они его еще не видели, любителя забегов на 30-40 метров. И судья наконец дает свисток, мы начинаем. С первых минут итальянцы понимают, что сегодня будет немного другая игра. Мы отдаем инициативу, агрессивно обороняемся в центре поля, а наша передовая троица уже готова к отрыву. Покатали мяч четверть часа, итальянцы осмелели и начинают атаковать крупными силами, а нам только того и надо. Пятерка игроков обороны надежно обрезает все перед своей штрафной, Добровольский и Пономарев все время готовы подхватить и отдать вперед, а мы на низком старте. И вот Рзаев слева отбирает мяч у итальянца и отдает передачу в центр. Там Ширинбиков мгновенно разбирается в ситуации и переправляет передачу дальше вперед на Добровольского. Игорь одним движением уходит от своего опекуна, разворачивается и видит радостную, для любого пасующего игрока, картину. Вперед рванула быстроногая троица, грозя обрушить хваленую итальянскую защиту. И вот слева не уследили за Гусейновым. Тот отрывается от своего игрока и Добровольский тут же отдает ему на ход. Юнис промчался по левому флангу почти до штрафной и отдает поперечную передачу мне, и итальянцы буквально рванули навстречу, уже ложась под удар. Наивные, думаю я, если бы все так было просто. Пауза, замах и мягкий пас в центр штрафной, к воротам, а туда уже по диагонали влетает быстроногий Ахмедов. Когда он так бежит, становится страшно за его обувь. Того и гляди, задымится. Итальянцы не успевают перестроиться и накрыть Машаллу, а то спокойно в касании расстреливает ворота с десятка метров. У вратаря не было никаких шансов против удара низом и в угол. Это гол, думаю я, глядя на мяч в сетке и вратаря на коленях. Молится что ли, подумалось мне, а табло уже показывает на весь стадион, кто именно обидел вратаря. Гол Ахмедов, 11, Нефтяник Россия, 19 мин гол, 1-0, забили. Думаю я, а итальянцы разыгрывают с центра поля. Они, похоже, немного растерялись, вроде надо атаковать, а страшновато. И игра замирает на пару десятков минут. Но, неожиданность, футбол вообще игра неожиданная и редкий фланговый проход итальянцев, прострел в штрафную, Панчик не успевает убрать руку и мяч тормозится об нее. Судья, не задумываясь, свистит нарушение и это пенальти. К мячу подходит Горлини, разбег, мощнейший удар и мяч чуть не рвет сетку. Попал и в девятку. Думаю я, табло оперативно отреагировало и показало фамилию героя хозяев. Гол. Горлини, 10, Аталанта Италия, 39 мин гол, 1-1. Опять сравняли. Думаю я и тут же добавляю. Каждый раз одно и то же. Но мы не гоним события и спокойно доигрываем до перерыва. В перерыве Руслан Абдулевич с небольшой усмешкой смотрит на нас и довольно спокойно заявляет. Ребята, не нервничайте. Все в принципе нормально. Надо немного добавить в скорости и играть по-прежнему, схема работает, просто пока еще не раскачали итальянцев. Первые четверть часа играем по старой схеме, потом замены. Машалла и Дан идут отдыхать, выходит Касумов и Пятницкий. И мы начинаем играть более оборонительный вариант с двумя опорниками и столбом. Задача ребят в центре, не давать хозяевам играть, Вели подбирает передачи и сбрасывает, а наша созидательная трио бьет. Так и играем, и все кивают, подтверждая, что все поняли и приняли. Второй тайм начался и итальянцы, видя нашу пассивность, решили повторить подвиг первого тайма и вновь рванули вперед большими силами. И снова попали на контратаку. На этот раз Панчик подобрал отскок у своей штрафной и отдал вперед Пономарев. А Игорь мгновенно выстрелил мяч за спины защитников и мы рванули в отрыв, я и пара высоких итальянцев. Вот только они безнадежно проиграли мне в скорости и я убежал от них, как от стоячих. Выход один на один, итальянский вратарь отчаянно бросается мне в ноги, но я обхожу его по широкой дуге и фактически завожу мяч в ворота. Гол. Думаю я, гол. Оборачиваюсь и вижу вратаря вновь на коленях. Не, ну все-таки, он что молится, неужели такой набожный? Думаю я и взгляд падает на табло, а там уже такое знакомое. Гол Латин, 10, Нефтяник Россия, 49 мин гол. Да, вот и вышли вперед, 2-1. Думаю я, еще десяток минут в прежнем ключе и итальянцы похоже зависли в думах о том, как тут играть, а тут у нас и замены подоспели. В команде Нефтяник Баку, Россия замены, вместо Латина, 10 Ахмедова, 11 играют Пятницкий, 15 Касумов, 14. Команда перестраивается, понимаю я и прикидываю их масштаб, все, как и говорил главный. Более прямолинейную и простую игру предстоит увидеть болельщикам, а схема у нас становится совсем простая и труднопроходимая. Касумов, Добровольский, Пономарев, Гусейнов, Ширинбиков, Пятницкий, Рзаев, Панчик, Федоровский, Аллахвердиев, Житков. Матч продолжается и мы начинаем отрабатывать задание тренера. Жесткая борьба, отбор и передачи к штрафной, а там Вели отрабатывает по полной, принимая и сбрасывая, а иногда и нанося удары. Но сегодня, похоже, не его день. Дважды мяч из-под перекладины вытаскивает вратарь хозяев, а третий удар приходится в стойку. Но Вилли спокоен и продолжает отрабатывать тренерское доверие. Последние минуты и очередной навес наших крайков. Вилли на мяче первый, и он вместо удара сбрасывает мяч назад, точно на ногу Пятницкому, а тот бьет и вновь попадает в ворота, точно под перекладину. А вратарь итальянцев снова не справился. Размышляю я, а на табло уже высветилось. Гол Пятницкий, 15, Нефтяник Россия, 88 мин гол, 3-1. Это почти победа. Еще пара минут и победа. Да, это победа. Табло стадиона в Бергамо напоминает зрителям о том, кто сегодня победил. Аталанта Италия 1-3 Нефтяник Россия. Мы уходим в раздевалки, мы выиграли, и мы уже в финале Кубка обладателей кубков. Да, пока все хорошо и все по плану. Думаю я и вижу оживление среди тренеров. Подходим поближе, и одно слово несется, но какое? Аякс, говорит кто-то из наших, и я думаю. Хорошая команда, приятно обыграть будет. Страсбург, жди нас, мы скоро. Инесса, ведь это совсем рядом. Матч закончился, раздевалка, и снова Грязев зовет на пресс-конференцию. Я киваю, и мы идем, а куда деваться? Надо, значит надо. Пришли, уселись, и получаю привычные три вопроса. Итальянская журналистка из республики спрашивает у меня: Даниил, а не хотите ли вы переехать играть в Италию? У нас есть сильные команды, Милан, Интер, Ювентус. Нет, вы знаете, прямо сейчас нет. Слишком серьезный для меня уровень пока. Вот лет через 5 или 6, все возможно. Следующим вступает Франс Футбол в лице представительно мужчины средних лет, задающего еще один животрепещущий вопрос. А какой из французских клубов вам более интересен? Наверное, ПСЖ, и посмеивается при этом. Вы знаете, нет, отвечаю я, скорее Марсель или Монако, а Франция не так велика. Это из моего родного города до столицы ехать 2 суток на поезде или 3 часа на самолете, а у вас все рядом, можно и на выходные съездить, повидать достопримечательности. Не остаюсь в долгу я. Журналисты посмеиваются, и уже звучит третий вопрос. Теперь немцы вступили в бой. Все тот же Шпигель. Скажите, Дан, кого в качестве главного соперника вы видите на предстоящем Евро? На удивление нейтрально спрашивает хорошо знакомый немецкий журналист. Наверное, Голландия. У них очень сильная и интересная сборная. Будет любопытно посмотреть, кто сильнее, мы или они, отвечаю я с улыбкой. И все вопросы закончились. Журналисты в курсе правила 3 вопросов и даже уже не протестуют. Похоже, я их построил. Посмеиваюсь я про себя и уже бегу навстречу любви. 20 апреля 1988 года. Среда. Бергамо. 23.00 12 с. Ночной житель вышел на охоту. Со смехом думаю я про себя, стоя у гостиницы Несса и ожидая ее появления. А народ реально с опаской на меня оглядывается. И очередные мысли приходят в голову. И чего меня дернуло так одеться? Джинсы, толстовка с металлической символикой, косуха на плечах, тяжелые ботинки армейского типа и мои почти 2 метра роста. А ведь это Бергамо, того и гляди вынырнет под ворот не тот самый Труффальдино и начнет чего-то там втирать. И тут я такой красивый. А Бергамо, да, средневековье натуральное. Узкие улочки, мощеные дорожки, старинные домики. Город как будто застрял в том славном прошлом. Главное, чтобы ничего сверху на голову не вылили, а то я не мушкетер, и шляпы с широкими полями у меня при себе нет. Но городок, конечно, классный. Недаром нашим понравилось, особенно тем, у кого родственники в глубинке живут. Говорят, просто навевает чем-то родным. Недаром у нас местных называют еще итальянцами, и, наверное, потому так популярны у нас итальянская эстрада, кино, да и вообще язык. Родство душ видно, прям сразу после Инди. А тут открывается дверь гостиницы, и выходит моя прелесть. Она, как чувствовала, оделась в тон со мной. Конечно, куда красивее и элегантнее, но смотримся мы, наверное, хорошо вместе. На ней джинсы в обтяжку, обтягивающие такое приятное. Легкий свитерок, под которым угадывается столько волнующего. На ногах кроссовки, а плечах тоже кожаная куртка. Да, хороший у нас вид вместе получился. Признаю я и добавляю со смехом, про себя, конечно. Громила бандитского вида, пытающийся выглядеть прилично, и девочка из хорошей семьи, старающаяся быть похожей на оторву. Классная композиция, а когда все это снимется, будет и вовсе восхитительно. Думаю я, уже обнимая мою золотую блонду, как ее недавно начали величать журналисты. Привет, милая. говорю я и уже целую, охотно подставленные губы. «Привет, Даня», — отвечает она, чуть отдышавшись. «Что будем делать?» — спрашиваю я с улыбкой и тут же слышу ответ. «А что ты хочешь?» — смеется она и прижимается еще сильнее, вполне показывая тем, что наши желания, похоже, совпадают. «Я тебе потом расскажу и покажу, что я хочу и как, но сильно, это точно». Подхватываю настроение я и тут же добавляю. «Пойдем немножко прогуляемся для начала, посидим где-нибудь, перекусим чем-нибудь вкусным, а потом можно будет приступить и к главному блюду нашего вечера». Она деланно смущается и согласно кивает головой, при этом прижимаясь все сильнее и сильнее, задевая живым и заживое. Я обнимаю ее за плечи и мы идем гулять по ночным улицам того самого Бергама, о котором я совсем недавно вспоминал. Мы не одни такие, есть еще любители романтичных ночных прогулок, и они так же, как и мы, бродят по тесным улочкам старинного городка, ничего не ища и ни на что особо не обращая внимания. И мы, и они, уже все нашли, что искали, а сейчас просто выгуливают свои аппетиты. Ну вот, замечаю на улочке симпатичный ресторанчик семейного вида и говорю Нессе: «Как тебе, любимая?» Она сперва не понимает, потом обращает внимание и согласно кивает головой со словами: «Уютно». И мы идем в эту обитель уюта и простой итальянской кухни. Зашли, сели и правда уютно. Небольшие столики, легкие стулья, белоснежные скатерти, цветы на столах и зелень над головами. Точно уютно, как-то по-семейному. Думаю я, и местные официанты, похоже, владеют высоким искусством телепортации, появляясь практически ниоткуда. Как всегда, меню и как обычно я, не глядя в него, делаю заказ. А что, я зря готовился, что ли? Читал про Бергама, про местную кухню. Думаю я, а Несса, как обычно, с улыбкой доверяет мне этот процесс. Пока я еще ни разу не ошибся, и я делаю заказ, произнося на английском: «Добрый вечер, любезный. Нам, пожалуйста, фирменной поленты с сыром и анчоусами, красного мускатного и пирожных на десерт, ну которые с птичками». Смеюсь я, наотрез отказываясь произносить правильные названия блюд. Несса присоединяется ко мне, а официант вежливо улыбается и переспрашивает, называя те самые правильные названия. Несса неплохо знает итальянский и выдает знаменитое: «Си, сеньор». Официант вежливо кивает и растворяется в воздухе. А я обнимаю мою Нессу и в ожидании одной вкуснятины предаюсь дегустации другой, куда более восхитительной, что может сравниться с губами любимой. Мало что, но все это ее и мое. Ожидание оказалось недолгим, и вновь из воздуха появился официант, расставивший блюдо, вино и при этом извинившийся за беспокойство. Видно, понял, чем мы заняты и что еще предстоит, и как настоящий итальянец, а значит и романтик, почувствовал искреннее неудобство от того, что прерывает столь увлекательный процесс с дегустацией. Правда, он сперва немного со сомнением посматривал на мой вид, пытаясь понять, как это соотносится с той несомненной любовью и нежностью, связывающей нас, но потом, видно, решил: «Любовь, кто с ней может бороться?» И перестал сомневаться, это чувствовалось. Ну вот, блюдо уже на столе, и мы приступили к процессу дегустации. Неплохо, конечно, очень неплохо, думаю я, но не сравнить с тем, от чего я оторвался только что. Ничего, чуть позже продолжим. А пока полента и мои впечатления от нее: неплохая шаурма, вкусно и сытно, а следом и вино, тоже неплохо. Я не великий специалист, но орехами так и прет, и градус явно есть. Зачет, и наконец пирожные с теми самыми птичками. Нежные, тают во рту, очень неплохо. И обращаю внимание, что Несса как раз основное внимание обратила на них. Улыбаюсь и спрашиваю: «Понравилось?» Она кивает в ответ, не в силах оторваться, а я просто умиляюсь от этой картины. «Сладкоежка ты моя сладкая», смеюсь я и целую ее прямо в губы, заставляя фактически поделиться вкусом тех самых пирожных. А так, гораздо вкуснее, признаю я, но мало, я не распробовал, и значит, возьмем с собой. Озвучиваю я свои впечатления и решения. Она кивает, а я прошу официанта сделать дополнительный заказ с собой и заодно рассчитать. «Любезный, нам, пожалуйста, десяток птичек положите и еще. Мне рассказывали, что в Бергамо есть знаменитое мороженое, вот его тоже можно с собой, порции 4, спрашиваю я, и официант, конечно, согласно кивает головой, потом исчезает, чтобы появиться буквально через мгновение, уже с упаковкой пирожных и емкостью с мороженым. Что значит опыт, думаю я и добавляю, он заранее нас просчитал и подготовил все. Я расплачиваюсь, забираю принесенное, и мы удаляемся в обитель, нет, не разврата, любви. Конечно, любви, стоящую буквально на противоположном конце площади. А что, я продуманный, заранее вычислил и гостиницу, и ресторанчик. А смысл мотаться по городу в поисках чего-то особого, когда особое под рукой, и даже два. Прелесть, просто прелесть, думаю я, уже идя в ту самую обитель и на ходу обнимая и целуя свою прелесть. А в спину слышу произнесенное на хорошем русском языке: «Счастливо, Дан, хорошей ночи, да и тут наши люди». Или это не один я такой продуманный, или все вместе, думаю я и решительно отбрасываю все посторонние мысли, вместе с мешающей сейчас одеждой, своей и ее, конечно, уже в номере и что такого, она и правда мешает любви, любовь не любит лишних оков, а у нас сейчас время любви и счастья, как всегда, каждый день и каждую минуту, чего мы и всем желаем. Глава 12. Футбол и танцы, танцы и футбол. 23 апреля 1988 года, суббота, Баку, 18:00-18:00. Ну вот, вернулись домой, думаю я, непривычно сидя на гостевой трибуне, и мысли лезут в голову, вот это привычно, а остальное, да, после двух с лишним недель отсутствия и четырех выездных матчей подряд, мы вернулись на наш родной стадион, но все неплохо прошло, наше выездное турне закончилось тремя победами и одной ничьей, выходами в полуфинал Кубка страны, финал Кубка обладателей кубков и сохранением лидерства в чемпионате. Мои личные результаты тоже очень даже неплохи, всего забито в этом году 18 мячей, из них 17 в официальных матчах и 1 в товарищеском матче за сборную. В чемпионате страны уже 7 мячей и 3 голевые передачи, в Кубке кубков 8 мячей и 2 голевые передачи. Неплохо все, неплохо, но матчи у нас пошли слишком плотно и потому мне, и целому ряду наших ребят, которые не участвуют в ротации, сегодня дали отдохнуть. И неудивительно, ведь всего 3 дня назад был матч с Аталантой, а через 4 дня – матч сборной, куда мы тоже вызваны. И поэтому у нас сегодня на поле немного экспериментальный состав. Отдыхают Разаев, Добровольский, Пономарев и я. И вместо нас сегодня в основе – молодой Асадов, один из самых перспективных крайних защитников страны, Гусейнов, Касумов и Пятницкий. А на замену во втором тайме планируется выпустить еще пару наших надежд, Кадырова или Миша. Проверит их в матче с сильным, хотя и переживающим не лучшие времена, соперником, тбилисским «Динамо». Вот так я и оказался на трибуне, но зато в такой компании. И я оглядываюсь на девчонок, сидящих рядом. Вся мой великолепная бакинская тройка тут. Оля, Лена, Наташа. И снова мысли. Наверное, да почти наверняка скоро. Очень скоро уже все 5 будут вот так рядышком сидеть и ждать меня с матча. На Евро уж точно, а во Франции посмотрим. 3 то тоже точно, 4-я, она там рядом, а вот 5-я, Машка, пока не ясно. У нее все-таки тут старт карьеры намечается, не хочется все ломать ей. Надо думать и думать хорошо. И я обнимаю их и целую, по очереди, чувствуя, как они просто млеют в ответ. Как же это невероятно приятно, ощущать такое отношение. Думаю я и тут же добавляю, особенно понимая, что у меня к ним ничуть не слабее чувства. Такое впечатление, что мы в последнее время непрерывно разгоняем топки своих чувств. Все сильнее и сильнее, с того самого момента, когда прошли тот водораздел, в конце июня прошлого года. Тогда-то и рвануло все выше и выше. И страшновато становится, когда подумаешь, во что все это выльется в итоге. И чтобы отвлечься от того самого разгона эмоций, я начинаю анализировать составы команд. Привычная задача успокаивает, а девчонки, как будто чувствуют и молчат, просто привалились ко мне и тихонько сопят, смотря на поле, где так привычно стоят в центре 3 фигуры. Андрей, Машалла и Вели. Сколько я так стоял уже и сколько еще простою. И все-таки составы. У нас сегодня большие изменения. Много ребят отдыхает и впереди у нас новая пара форвардов, Касумов и Ахмедов. Организация игры возложена на Пятницкого. Фланги терзают Гусейнов и Ахмедов. Новая пара центральных защитников, Федоровский и молодой Рахимов. И конечно вечный монолит Шеренбиков в опорной зоне и молодой, но ужасно перспективный Асадов на левом фланге. Ну а де юре, игровая схема у нас такая: Касумов, Ахмедов, Гусейнов, Пятницкий, Сулейманов, Шеренбиков, Асадов, Рахимов, Федоровский, Вахабзаде, Житков. Ребята сильные, играть умеют, должны справиться. И практически сразу, без тайм-аута, идет информация по тбилисцам. В Тбилиси вовсю идет смена поколения и перестройка состава. Но такое впечатление, что куда-то они не туда свернули. Игроки набираются по старым лекалам, а это уже все так не работает. Одной техники и скорости уже недостаточно, нужна мощь, атлетика, рост. А таких игроков в команде мало, даже в защите, в опорной зоне и в центре нападения. И как итог, команда стремительно падает вниз. А тут еще куда-то исчезли весьма перспективные игроки Чедия, Киташвили, Ревишвили. Те, что появились вместо них, послабее и технически, и физически. Но, я то знаю, что это все временно, что у них на подходе целая группа крайне перспективных ребят именно новой формации Тетрадзе, Цхададзе, Кавилашвили, Кицбая, Панцулая. А потом еще появится. Им просто надо удержаться и все будет нормально. Но сегодня так как есть. Игровая схема выглядит примерно так. Джишкариани, Гурули, Сванадзе, Арзиани, Сулаквилидзе, Каргалидзе, Ткибучева, Губас, Цвиба, Тивзадзе, Габелия. И что откровенно плохо, для них конечно, так это то, что у них все фланговые игроки сейчас очень мелкие, их просто будут продавливать в атаке и нейтрализовать в обороне. Тупиковый вариант получается. Тут баланс нужен, а его нет. Ну ладно, посмотрим как сыграем. И матч начинается, с первых минут становится ясно, что гости просто не успевают за нашими ребятами. Наши фланговые игроки, далеко не богатырских статей, но они как на подбор на 5-6 сантиметров выше грузин, настолько же килограмм тяжелее. И это уже серьезно. В силовых единоборствах мы постоянно выигрываем. Ширинбиков и Федоровский закрывают все вверху. Да и с Касумовым справляться гостям тяжеловато. В целом игра идет с нашим преимуществом, но тоже есть проблемы. Пятницкий явно пока слабее Пономарева и великоват процент брака в передачах. Мощи в атаке не достает и креатива, который обычно добавляет Добровольский тоже. Вот и получается, что игра идет с нашим преимуществом, но почти без моментов. Дважды не выдерживает Пятницкий и бьет, но оба раза на месте Габелия. И грузины вовсе нет моментов. И перерыв. На второй тайм наши выходят с неплохим настроем. Похоже, накрутил их наш главный. Но пока вновь нет моментов. И все-таки забиваем. Ширинбиков находит длинным пасом справа Сулейманова, то продавливает своего защитника и подает в штрафную, там Касумов привычно скидывает мяч головой к линии штрафной и Гусейнов бьет с лета. Гол. Вижу я мяч в сетке и лежащего на траве Габелия. И это видит ликующий стадион. Он наконец узрел то, зачем ходит на матчи. Красивую комбинацию и гол. А табло уже вывело информацию для болельщиков. Гол Гусейнов, 6, Нефтяник, 60 мин гол. Они рады и мы тоже рады. Девчонки, те вообще чуть не прыгают на месте. Болельщицы, думаю я с улыбкой, и снова целую их. А они, поняв за что их поцеловали, вообще сидеть перестали и устроили натуральные танцы. Болельщики на стадионе замечают танцующих девчонок в гостевой ложе и мигом соображают что и к чему. Многие ведь были на том фееричном празднике в прошлом году, в честь нашей победы в чемпионате, и запомнили танцующую пятерку подруг Дона. И стадион начинает танцевать. Танцы на трибунах, под рокот барабанов и речевки. Нефтяник, чемпионы, вперед. Это что-то, думаю я, глядя на трибуны, потом на девчонок и приходя к парадоксальному выводу. А мои лучше. Девчонки, похоже, чувствуют мои мысли и выводы и начинают танцевать еще зажигательней. На поле тоже поняли, что что-то не то творится на трибунах, но потом глянули на ложу и, похоже, решили. Это Дан опять чего-то придумал. И ведь теперь уже и не докажешь, думаю я. А ребята на поле рванули и чуть не забили два мяча за 5 минут. Сперва Ахмедов прорвался в штрафную и ударил. Перекладина. Потом Касумов решил, что он великий дриблер, и обыграл перед штрафной 4 динамовцев, и тоже ударил, и тоже попал, в стойку. Наш главный, похоже, посмотрел на все это бесчинство и решил, надо менять самых активных, а то они сейчас чего-нибудь да и поломают, и поменял. Объявление диктора и в команде Нефтяник Баку, замены. Вместо Касумова, 11 Пятницкого, 6 играют Кадыров, 15 Лемиш, 14. И игровая схема, похоже, становится примерно такой. Лемиш, Ахмедов, Гусейнов, Кадыров, Сулейманов, Ширинбиков, Асадов, Рахимов, Федоровский, Вахабзаде, Житков. Поспокойнее, наверное, должно стать. Видимо, думал он, ну Руслан Абдулович. Но это он, наверное, считал, что поспокойнее станут, ошибся. Они не останавливались. Они так и бежали, шли в обводку, играли в ритме танца. Безумство с трибун, похоже, передалось на поле и захватило обе команды. Да, тбилисцы не удержались, они тоже рванули навстречу, и вот тут проявилась вся их техника, Они перестали играть экономно и разумно, они начали играть красиво и эффектно. Обводки, финты, удары с любых положений и расстояний, и быть водопаду голов, но общий драйв подхватили еще и вратари. Они просто начали, нет, не чудить в воротах, они начали творить чудеса. Вот Габелья вытаскивает мяч из-под перекладины после удара Кадырова, а вот уже Житков, каким-то чудом успевает сложиться и ногой отбивает удар Кицбая, вышедшего недавно на замену.